Новое возвращение в Севастополь вышло ничуть не менее триумфальным, чем после второго синопа. Батарея и корабли встречали нас салютом, на толком еще не починенных церквях звонили колокола, а на пристани толпилась желающая выразить свой восторг публика. Город стремительно оживал после нескольких месяцев осады и ежедневных разрушительных обстрелов. По улицам то и дело сновали ломовые телеги со строительными материалами. Вокруг поврежденных домов суетились мастеровые, среди которых неожиданно оказалось немало пленных. Что еще более интересно, местные, среди которых многие потеряли своих родных, относились к ним без враждебности. Не менее активно шли дела с ремонтом поврежденных кораблей. Если все пойдет так и дальше, к весне вернутся в строй не только наши 120 пушечники, но и захваченные в Балаклаве пароходы. Более того, есть неплохие шансы поднять затонувшие возле наших берегов суда, включая лежащий возле входа в Севастопольскую бухту Агамемнон и покоящийся у Евпатории Декарт. Причем, второй мы, возможно, даже починим. Что же касается флагмана адмирала Лейнса, то с него, как я уже говорил, возможно будет поднять только некоторые отдельные вещи, механизмы и, скорее всего, артиллерию. Причем трофейных пушек у нас теперь так много, включая и новейшие образцы, что есть возможность кардинально усилить оборону всего полуострова, не говоря уж о прилегающей к крепости территории. Таким образом, шансы противника на новую успешную высадку и осаду выглядят даже не бледно, а скорее призрачно, что, впрочем, никак не отменяет необходимости нашей подготовки. Как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен. А если наученный горьким опытом противник и не рискнет больше высаживать десант, крымская армия будет готова нанести ответный визит. Во всяком случае, такие планы в предстоящей кампании 1855 года у нас имеются. Для чего войска спешно обучаются новой тактике и даже получают более современное вооружение. По большей части, пока, конечно, трофейное, но начались и поставки с Тульского завода. Так что есть надежда к весне подготовить в каждом батальоне крымской армии по одной стрелковой роте. Это уже будет совсем другое дело. Немалочисленные команды застрельщиков, а полноценная первая линия, умеющая метко поражать противника на дистанции от 500 шагов и дальше. Причем изменения в лучшую сторону идут не только у нас. В столице месяц назад сам Николай и повелел сформировать стрелковый полк императорской фамилии из крестьян императорских уделов Новгородской, Архангельской и Вологодской губерний, что само по себе не может не радовать. Не обошлось, впрочем, и без капли дегтя. Давать деньги на закупку дорогих шарпсов министр финансов действительный тайный советник Брок отказался наотрез. Причем, его я еще понять могу. В последнее время Петр Федорович вертится как уж на сковородке, изыскивая всеми возможными способами деньги на финансирование армии. А вот военного министра князя Долгорукова понять я категорически отказываюсь. Этот сановный то ли дурак, то ли изменник, неизвестно еще, что хуже, во всеуслышание заявил, что скорострельные казнозарядные ружья не только дороги, но и слишком сложны, а потому простому и массе своей необразованному русскому солдату не подходит. Им бы чего попроще, вроде дубины. И для казны, опять же, облегчение. Узнав об этом, я решил, что при первой же личной встрече с этим деятелем в лицо и при свидетелях заявлю ему о неполном служебном соответствии. Аристократы сейчас люди щепетильные, и один из нас после этого просто вынужден будет подать в отставку. Я герой, меня не выгонит. Хотя, если честно, в последнем я не совсем уверен. Если весть о втором синопском сражении в Петербурге приняли с восторгом, то после высадки в Трапезунде и Батуми молчат как рыбы. То ли обдумывают мирные предложения Абдул-Меджида, то ли планируют, как меня ловчее придушить за самовольство. А пока я оглядываю взором своих сподвижников, пожалуй, уже имею право так говорить. По правую руку от меня исполнивший, наконец, свою мечту и вставший во главе флота Корнилов. Рядом с ним остальные черноморцы. Истомин, Новосильский, Панфилов, Бутаков. По левую балтийцы и прежде всего мрачный как сыч Лихачев. Несмотря на обрушившийся на него дождь из наград и высочайших благоволений, Иван Федорович немного грустит. Боится, что получит пехотный чин с приставкой по адмиралтейству и навсегда останется в морской пехоте. Ничего, будет и на твоей улице праздник. Помяни мое слово, поднимешься еще на мостик новейшего корабля, может быть, даже броненосца. Господа, начинаю я с шутки, чтобы разрядить обстановку. Волей Всевышнего или его попущением, тут уж как кому угодно, Нам удалось совершить невозможное. Враг разбит, наш флот не только цел, но и увеличил свои возможности. Однако, как говорят у нас в народе, на Бога надейся, а сам не плашай. Так что, полагаю, далее нам придется опираться лишь на свои силы. Война еще не окончена и весьма вероятно, что весной неприятель вновь заявится к берегам Крыма, чтобы еще раз проверить нас на прочность и окончательно убедиться, что наши победы не случайны и не являются слепой игрой фортуны. И тогда наши коммуникации, а также порты по всему побережью Черного моря неизбежно окажутся под угрозой. Укрепить все города в той мере, что и Севастополь, мы не сможем, даже если очень постараемся. Банально не хватит ни сил, ни средств. Какие будут соображения? Ваше Высочество, подошел ко мне сзади Юшков. Для вас срочная телеграмма. Давай, не глядя, протянул я руку. Ответом мне было молчание. Да что случилось-то? Удивленно посмотрел я на адъютанта. Один в обращении к королю принято после Ваше Величество добавлять сэр или архаичное сир, к королеве, мэм. Два ливерье, крупный математик и астроном, вычисливший существование еще одной, неизвестной на то время планеты Солнечной системы, Нептуна. Глава 8. Государь-император и самодержец всероссийский Николай Павлович правил страной уже без малого 30 лет. Подхватив уже практически покатившуюся по земле корону, он сумел разом покончить с беспорядками и твердо взял в руки власть. В нашей истории его принято считать чуть ли не неудачником, но, если посмотреть непредвзято, первые 25 лет его царствования были чередой непрерывных успехов на всех направлениях. Покойный канцлер Безбородко как-то в порыве свойственной тому веку безудержной хвастливости заявил, что без нашего позволения в Европе не смеет выстрелить ни одна пушка. Хотя на самом деле, если Россия имела когда-нибудь такой вес, то только во времена Николая. Можно сколько угодно критиковать его за подавление революций, упрекать за спасение Австрии, но попробуйте ответить на вопрос: нам-то какая выгода от победы Кашута, ничуть не скрывавшего, что следующей его целью станет царство польское. То же касается и дел внутри страны. В России впервые за всю ее историю появился свод законов, охватывающий все стороны ее жизни. Экономика росла, население увеличивалось, города перестраивались в камне. Что же до, соглашусь, весьма немалых проблем, то скажите на милость, где их нет? Мы так рьяно тыкаем в такие пороки Николаевской эпохи, как казнократство и волокита, как будто в наше время они уже совершенно искоренены, нравы окончательно исправлены, и вокруг нас царит всеобщая честность и благолепие. В общем, умри Николай хотя бы на 5 лет раньше, он без сомнения остался бы в истории как один из лучших правителей всех времен и народов. Увы, старуха с косой пришла к нему в разгар поражений, и последний рыцарь Европы умер, понимая, что дело всей его жизни безнадежно проиграно. Но теперь ведь всех этих поражений нет, так почему? Текст шифрованной телеграммы гласил: «Отец при смерти, срочно приезжай, ты мне нужен, Александр». «Господа», безуспешно постаравшись сделать это как можно равнодушнее, проговорил я, «к сожалению, вынужден вас покинуть. Вы, впрочем, можете продолжать. О принятых решениях сообщите мне позже. А сейчас прошу меня извинить. Дела-с, мысли в стиле, ехать или нет, даже не возникло. Сашка, сколько я успел его изучить, кто угодно, только не паникер. И если написал, что не сможет без меня обойтись, значит, так оно и есть. Конечно, дело прежде всего, но, если хорошенько подумать, мое отсутствие ничем нам не повредит. На этом театре военных действий враг разгромлен и ни при каких обстоятельствах не сможет быстро восстановить свои силы. Так что тут справится и без меня. А вот я, оказавшись в Питере вовремя, смогу принести куда больше пользы. Федор, приказал я Юшкову, как только мы вышли из кабинета, немедленно начинай собираться, но постарайся без лишнего шума. С собой берем только самое необходимое. Слушаюсь. Торопливо кивнул капитан-лейтенант. Когда выезжаем? Как только вестовые соберут чемоданы. Так быстро? Растерялся адъютант. Но войска наверняка захотят с вами попрощаться, командование устроить ужин, духовенство отслужить молебен, а цирк пригласить никому не надо. Федя, ты, видимо, на одном месте засиделся и совсем мышей ловить перестал. Немедленно, это значит немедленно. Ну, в крайнем случае, завтра утром. Так точно, пролепетал никак не ожидавший такой резкой реакции на ровном месте Юшков и побежал выполнять распоряжение. А вместе с ним забегала прислуга вместе с охраной. Нижайше прошу прощения у вашего императорского высочества, почтительно осведомился нашедший меня вскоре после окончания совещания Корнилов. Но что случилось? Обстоятельства вынуждают меня вернуться в Петербург. После недолгой паузы ответил я, поскольку дело не терпит отлагательств, никаких церемоний и прощаний не будет. Хотя, знаешь что, завтра утром выведи эскадру в море, сделаем вид, что это обычный боевой выход. Заодно и меня проводите. Кто будет вас замещать? Все правильно понял, адмирал. Впредь до особого распоряжения ты. Начальником штаба Крымской армии пусть остается Лепранди, но главный в любом случае ты. Благодарю за доверие. Однако осмелюсь заметить, что генерал-адъютант Риад старше нас обоих по возрасту и чину, не говоря уж о времени производства. Вот уж, прости меня, похрен, не удержался я. И вообще, верховное командование на этом театре пока что остается за мной, а вы оба меня лишь замещаете. А чем будет отдельный приказ по армии и флоту? Что-нибудь еще? А как же? При первой возможности отправь вслед за мной Эланскую бригаду. Вы полагаете, она вам может понадобиться? Широко распахнул глаза обычно невозмутимый Корнилов. Нет, но это тот самый случай, когда лучше перебдить. Разумеется, оставить мой отъезд в тайне у нас не получилось. Все же не в вакууме живем. Вокруг нас соседи, в дом постоянно прибывают курьеры. От этой публики ничего не скрыть, но первой обо всем догадалась, как и следовало ожидать, женщина, точнее барышня. Был уже поздний вечер, когда мы, наконец, закончили со сборами. Оставалось переночевать, чтобы тронуться в путь, но тут я наткнулся на прекрасную дочку смотрителя моей резиденции, и что характерно, плакала. «Дуняша?» – спросил я, не без труда вспомнив имя девушки. «Скажите, кто вас обидел, и я лично оторву этому негодяю голову. Прошу прощения, ваше императорское высочество», пытаясь вытереть слезы, ответила она. «Это так просто, и из-за этого просто вы рыдаете в три ручья, но вы же уезжаете в столицу», шмыгнула носом барышня. Услышав эти слова, я поначалу насторожился. В сущности, Дуняша была весьма милой, встреться мы при других обстоятельствах, кто знает, возможно, она бы меня и заинтересовала, но будучи все время чертовски занят, я вообще не обращал внимания на женщин, не говоря уж о том, что женат, и тут такое, и увозите его, добавила она, снова разревевшись. Слава тебе, Господи, едва не перекрестившись от облегчения, брякнул я, что, непонимающе посмотрела на меня девица, то есть я хотел спросить, кого его, Феденьку, час от часу не легче, какого еще Феденьку, Юшкова, да, Федор Осипович, будь любезен, позвал я совершенно забегавшегося адъютанта. Что случилось? Застыл соляным столбом при виде плачущей в моей компании девицы адъютант. Я так понимаю, это и есть причина, по которой ты огорчился, узнав об отъезде. Кивнул я на Дуняшу. В некотором роде, замялся тот. Понятно. Ваше императорское высочество, бросилась на колени перед мной барышня. Не откажите в милости, станьте шафером на нашей свадьбе. При этом она каким-то непонятным образом оказалась рядом с Федей, и он просто вынужден был встать рядом с ней. Только если после войны, пожал я плечами. «Надеюсь, у вас не горит?» «Нет», — хором ответили оба, причем новоиспеченный жених выглядел несколько обескураженно, а его невеста скромно потупилась и слегка порозовела. «В таком случае, благословляю», — кивнул я, но тут же спохватился. «Если, разумеется, ваш батюшка не против?» «Нет-нет, нисколько. Федя ему очень нравится. Можно сказать, что на этой мажорной ноте мое пребывание в Севастополе и закончилось. Если бы позднее, уже на третий день бешеной скачки в заснеженных степях сидевший рядом со мной в кибитке адъютант не признался, что вовсе не имел намерения жениться. Но мне, если честно, в тот момент было вовсе не до того. Поскольку море теперь принадлежало нам, не было надобности тащиться на лошадях к перекопу и далее, через малообжитые места». Подняв флаг на одном из самых быстроходных пароходов Черноморского флота, каким без сомнения на сегодняшний момент являлась Тамань, мы менее чем за сутки прошли разделявшие Севастополь и Одессу 150 миль, установив при этом своеобразный рекорд. Градоначальником и военным губернатором в Южной Пальмире и будущей столице юмора в ту пору был Николай Иванович Крузенштерн, сын знаменитого мореплавателя. Именно под его руководством необремененному укреплениями торговому порту пришлось противостоять пушкам объединенной англо-французской эскадры. Встретили меня, как водится, колокольным звоном пополам с пушечным салютом и верноподданнической манифестацией, состоявший по большей части из местных купцов и членов их семей. «Николай Иванович», — пристально посмотрел я на сияющего как новенький медный пятак генерала, — «ты лошадей с экипажами приготовил?» «Так точно», — отчаянно закивал головой Крузенштерн, и по его лицу я сразу понял, что врет и, несмотря на полученную телеграмму, ничего не сделал, рассчитывая, что я все равно задержусь в его славном городе. «Константин Николаевич», — пришла к нему на выручку супруга Елизавета Федоровна, бывшая в юности фрейлиной у моей матушки, — «а вы совсем не изменились». «Ну что вы, мадам», — саркастически ухмыльнулся, вспомнив, что последний раз она могла видеть Костю в достаточно нежном возрасте. «Я научился пользоваться салфеткой». «Вот и прекрасно», — ничуть не смутилась бывшая придворная. «В таком случае прошу к столу», после чего понизила голос и добавила с извиняющимся видом: «покушать-то вам с дороги все равно надо, так почему бы не в компании этих милых господ, а тем временем вам приготовит лошадок, правда, Коля?» В глазах мадам Крузенштерн сверкнул огонь, и я вдруг во всех подробностях припомнил историю их женитьбы. Дело в том, что Николая Ивановича с молоду звали Отто Леонардом, и он, как и большинство истлянских дворян, был лютеранином и должен был жениться на дочери своих соседей. Однако влюбившийся без памяти в единственную дочь героя войны 1812 года генерала Акинфова молодой офицер бросил все и даже перешел в православие, став в честь моего царственного папеньки Николаем. «Конечно, Лизонька», — мелко закивал головой генерал, и мне сразу стало понятно, кто в их семье главный. «В общем, мы неплохо провели время. Я милостиво улыбался здешним торговым тузам, поголовно, по моим сведениям, замазанных контрабандой, прикидывая про себя, как со временем всех их раскулачу. А после того, как Крузенштерн доложил мне об обследовании погибшего неподалеку фрегата «Тайгер», я и вовсе пришел в прекрасное расположение духа. Если все обстоит так, как об этом рассказал милейший Николай Иванович, есть немалая вероятность, что машина цела и может быть использована нами. Ну как тут не порадоваться? А вот осматривать местные достопримечательности я не стал, сославшись на спешку, после чего тут же отбыл из города. Следующие несколько дней были так похожи один на другой, что весьма мало отложились в моей памяти. Землю к этому времени, слава богу, уже подморозило так, что насладиться поздней осенней распутицей мне не довелось, но даже на заледеневших дорогах так немилосердно трясло, что я уже подумывал бросить принадлежавшую одесскому губернатору карету и пересесть в седло. Но чем дальше мы мчались на север, тем больше вокруг становилось снега и, соответственно, холоднее на улице. Впрочем, внутри экипажа, несмотря на обилие грелок, было немногим теплее. Поэтому, как только у нас появилась возможность перебраться в настоящие русские сани, мы так и сделали. Запряженные тройками они мчались сквозь безбрежные просторы под звон бубенцов, вызывая у меня странные чувства. Пройдет каких-то 10-20 лет, и всю страну соединят железнодорожные рельсы. Затем, благодаря неумолимому прогрессу, появятся автомобили, и возможности так прокатиться уже не будет. Во время таких путешествий особенно хорошо понимаешь, как велика Россия. Скачешь день за днем, а перед глазами все те же пейзажи. Задерживаться в Киеве мы не стали. Хотелось, конечно, переночевать в тепле, сходить в баню, но ограничились лишь краткой остановкой у телеграфа, где я узнал главное: государь серьезно болен, но пока держится, ждет меня. Что же, надеюсь оправдать его ожидания. Пока я ждал ответа рядом с перепуганным телеграфистом и его гудящим белопишущим аппаратом Сименс-Гальске, Юшков раздобыл свежих, или точнее относительно свежих, газет: «Киевские губернские новости», «Московские ведомости» и, кажется, «Русский инвалид». «И не лень же тебе было», — усмехнулся я, запахивая меховую полость. «Буду читать вам по пути», — доложил переставший наконец переживать по поводу внезапной помолвки адъютант. «На ходу, да ты, брат, оптимист. Говоря по чести, отечественную прессу я не жалую. Уж больно она скучна и одиозна. И это тоже одно из негативных последствий правления императора Николая. Свобода слова для него почти ругательство. Как он сам однажды сказал, русский человек достаточно свободен, потому как может думать все, что ему угодно, лишь бы не болтал об этом вслух. Это, к слову сказать, еще ничего. Бисмарк, золотой век в политике которого скоро наступит, высказался еще жестче: по закону немец может говорить все, что угодно, но пусть он только попробует сделать это. Но это я отвлекся. В общем, газеты сейчас, и не только русские, частенько печатают всякий вздор. Журналистике вообще не хватает актуальности, объективности и хотя бы элементарного знания предмета. Увы, в среде нынешних акул пера теперь ценится бойкость, умение писать хлесткими фразами, вызывающими бурную реакцию у и без того экзальтированной публики. А правда это или нет, дело десятое. Единственными более или менее нормальными, с моей точки зрения, являются новости телеграфного агентства, но мне их читать не надо, я и так в курсе. Судя по ним, народ в нашем богоспасаемом отечестве пока что, слава богу, спокоен. Во всяком случае, серьезных крестьянских волнений не наблюдается. Что же касается, скажем так, более образованной части общества, то среди нее просто небывалый всплеск патриотизма. Молодые люди активно записываются в армию, степенные купцы жертвуют на одоление супостата. Дворяне тоже стараются не отставать. Одной из примет времени стали стрелковые клубы, создаваемые буквально по всей стране. Обыватели в складчину покупают нарезные ружья и усердно тренируются, устраивая время от времени состязания, вроде тех, что недавно проводились на флоте. Само слово «стрелок» стало необыкновенно популярным, отчего его пихают куда ни попадя. Вот, например, попечитель Ярославского стрелкового клуба «Мануфактур» советник Родионов объявляет о помолвке своего старшего сына. Или вот еще перл, молодой господин, делающий большие успехи в стрельбе, желает свести знакомство с благонравной барышней, имеющей приданое для создания семьи. Я когда в первый раз увидел, не мог поверить своим глазам. Кроме того, в обществе стали весьма популярны моряки и в особенности морские пехотинцы. Если раньше самым красивым видом военной формы считался гусарский доломан или кавалергардский колет, то сейчас дамы млеют от темно-зеленых мундиров офицеров флота. Но самой большой звездой в России сейчас являюсь я. Во всех трех купленных Юшковым в Киеве газетах есть обо мне статьи, а в «Инвалиде» еще и портрет, к счастью, не очень похожий на оригинал. Иначе как-нибудь на улице разорвут на сувениры. То, что статьи хвалебные, само по себе не удивительно. В Российской империи о царских сыновьях иначе не отзываются. Беда в том, что отзывы не просто благожелательные, но прямо-таки восторженные. Можно даже сказать, аллилуйные. Не просто второй сын императора, а чуть ли не новый мессия. А вот это уже тревожит. Идеология на Руси матушки проста и незатейлива. Бог на небе и царь на земле. Никого третьего тут не предусмотрено. Поневоле вспомнишь слова Муравьева, как бы кавказский наместник не оказался прав. Толпящаяся у трона толпа ничего и никогда никому не прощает. Стоит оступиться, и вчерашнего кумира с удовольствием втопчут в грязь. Но я пока что не проигрывал, и потому падать будет больнее. Глава 9. Древняя столица встретила нас настоящей рождественской погодой, то есть метелью. Прерывистый ветер то и дело швырял в наши лица целые горсти колючих снежинок, заставляя отворачиваться. Луна спряталась за тучами, а быть может, ее утащил один гоголевский герой. Тусклый свет редких фонарей не мог разогнать мглу. Хотелось сразу ехать на вокзал, где меня по идее должен ожидать личный поезд, но проскользнуть мимо московского генерал-губернатора не получилось. Граф Закревский слыл, мягко говоря, человеком своеобразным. Герой наполеоновских войн, успевший отличиться при Аустерлице, при Сишейлоу, Витебском, Смоленском, Бородино и, наконец, под Кульмом и Лейпцигом, побывал также генерал-губернатором Финляндии и министром внутренних дел, везде проявив себя с самой лучшей стороны. Потом случилась эпидемия холеры, едва не похоронившая столь многообещающую карьеру, и почти 17 лет отставки. Наконец, в 1848 году он вернулся на службу, став генерал-губернатором Москвы, и тут Закревского как будто подменили. Решительно никто из старых знакомых не мог узнать в этом ограниченном и властном самодуре того рачительного и благожелательного начальника, каким он был прежде. Местные жители графа не любили, подчиненные боялись, аристократы на его счет злословили. Он же везде искал крамолу и особенно не любил либералов, к числу которых небезосновательно относил и Костю. Больше того, его дочь была замужем за сыном канцлера Ниссельроде, а значит, мы не просто принадлежали к разным партиям, а скорее были практически непримиримыми врагами. Собственно, нынешнему мне было на это плевать, но встречаться все-таки не хотелось. Однако он меня сам нашел. «Здравствуйте, ваше императорское высочество!» Радушно поприветствовал меня генерал-губернатор. «Рад видеть вас в Первопрестольной». «Взаимно, граф», — сухо отвечал я, стараясь понять, что ему нужно. «Торопитесь в Петербург?» «Именно». Понимаю-с, но все же позвольте вас ненадолго задержать. Это еще зачем? Да, собственно, незачем. Просто пока машинистов раньше утра все одно не сыщут. Вагоны холодные, опять же протопить надо. А вы бы пока отдохнули с дороги. Договорив последние слова, граф шумно втянул ноздрями воздух и тут же поморщился, как будто унюхал что-то неприятное. Черт, а ведь он прав. Неделя бешеной скачки не прошла для меня даром. Останавливаться было некогда, а потому единственными гигиеническими процедурами всю дорогу были лишь умывания, да и те часто снегом. В Питере же меня могут сразу же вызвать в зимний, а потому нужно привести себя в порядок. Нет, можно было, конечно, остановиться в гостинице, но, окажите мне честь, ваше императорское высочество, предложил Закревский, и я решил не отказываться от его гостеприимства, но только до отъезда, и без каких-либо церемоний. Понимаю-с, что может быть лучше после длительного путешествия, чем горячая ванна, прекрасный ужин и мягкая постель. Генерал-губернатор сдержал слово и не докучал ни мне, ни моим спутникам своим обществом. Его супруга, добрейшая Аграфена Федоровна, впрочем, никому ничего не обещала и охотно пообщалась бы со мной и адъютантами, но я так расслабился, что едва не заснул прямо за столом. Слывшая лет 30 тому назад первой красавицей Петербурга и музой его самых талантливых поэтов один женщина ничуть не обиделась, переключившись на беднягу Юшкова и быстро выяснив у него все про семейное положение и недавнюю помолвку. Она вообще, по слухам, легко общалась только с мужчинами и обожала их общество. Светские дамы же ее, мягко говоря, недолюбливали. Впрочем, обо всем этом я узнал только утром, когда с комфортом расположился в своем вагоне. Потом на перроне появились какие-то люди с иконами и, кажется, хотели поговорить, но паровоз тронулся, оставив Москву и москвичей позади. Судя по последней телеграмме, отец еще жив, а значит, в этой гонке со смертью я пока выигрываю. Спокойная ночь в мягкой кровати сделала свое дело. Я бодрый, полон сил, впереди еще почти день пути, сна не в одном глазу, есть время подумать. Чем встретит меня блистательная столица империи? Что скажут отец император и брат цесаревич? О чем думают при дворе и на улицах? Много вопросов, на которые пока нет ответов. Ладно, решать проблемы по мере их поступления или, как говорят аборигены в далекой Африке, есть слона по кусочкам. Не забывая, разумеется, о главном. Вот только что сейчас главное, для меня и для России. Все же, надеюсь, наши с ней цели совпадают. Пожалуй, на данный момент... Это победа в противостоянии с англо-французским альянсом. И как мне кажется, этого мы почти добились. Вражеские армии и флот разгромлены. Остается лишь не потерять плоды, как это случилось в моей реальности после русско-турецкой войны 1877-78 годов. Тогда по итогам Берлинского конгресса нам достались сущие крохи. Вернули юг Бессарабии, поссорившись заодно с Румынией, и присоединили Карс, Ардоган и Батум. Этот этап истории я знал уже неплохо, он как раз попадал в зону моих прежних интересов. Сейчас мы Балканы, конечно, не освободим, да и черт бы с ними, зато вполне можем прирасти немалой территорией в Закавказье, со значительным, если не преобладающим христианским населением. Надеюсь, все это пойдет на благо России, русскому народу и мне. Какой от этого прок, спросите вы? Все просто, чем больше будет мой авторитет после войны, тем легче окажется провести освободительную реформу. Согласитесь, одно дело просто увлекающийся либеральными идеями молодой великий князь, и совсем другое – герой войны, пользующийся безоговорочной поддержкой в армии и на флоте. Кому будет легче ломать через колено зажравшуюся придворную комарилью и не желающий ничего менять правящий класс? Вот то-то. Именно поэтому мне никак нельзя терять должность главы морского ведомства или, не приведи Господь, ссориться с будущим императором. Вместе мы горы свернем, а поодиночке. Обычный поезд из Москвы в Петербург идет 22 часа. Я, конечно, тороплюсь, но паровозу при любых раскладах нужны вода и топливо. К тому же обслуживающий персонал не двужильный, так что совсем без остановок не получается. Опять же, на дворе у нас зима, а стало быть, кое-где встречаются снежные заносы и тому подобные неприятности. Тем не менее, спустя сутки мы все-таки добрались до пункта назначения. На перроне нас встречал оркестр и почетный караул моего подшефного лейб-гвардии финляндского полка. Выйдя из вагона, я отдал им честь и, к своему величайшему удивлению, наткнулся глазами на брата цесаревича. «Саша, наконец ты приехал», — выдохнул он, сжимая меня в объятиях. «Спешил, как мог, но ради всего святого, скажи мне, что с отцом?» «Папа очень плох», — едва ли не всхлипнул брат, — «лежит сутками в забытии, а когда ненадолго приходит в себя, сразу спрашивает о тебе. Прибыл ли Костя? Держится на одной силе воли. Вчера мне сказал, что не умрет, пока не увидится с тобой. Тогда давай не будем терять времени», — кивнул я, и мы разве что не бегом направились к карете. От вокзала по Невскому напрямик до Зимнего дворца чуть менее 3 верст. Для резвой поры отборных, со знанием дела подобранных по масти и экстерьеру лошадей, 10-15 минут размашистой рыси. «Что говорят врачи?» — спросил я, как только мы остались наедине. «Ничего обнадеживающего. Боже правый, но как это вообще случилось? Когда я уезжал, отец был совершенно здоров. Да, но после получения известия о гибели Низзи он сильно сдал, а во время заупокойной службы долго стоял в одной шинели нараспашку. Вероятно, тогда и простудился. Это, конечно, печально, но от такого не умирают. Это еще не все. Папа, как обычно, отказался принимать лекарства и лишь позволил себе немного больше отдыхать. 2 недели он боролся с недугом и, наконец, ему стало лучше. Но не успели мы возблагодарить господа. Голос цесаревича сорвался, и он замолчал. Некоторое время мы не проронили ни слова, но потом он собрался с мыслями и продолжил. Понемногу все вошло в свою колею. Государь снова стал бывать на разводах гвардии, принимать доклады министров, а потом неожиданно для всех посетил заседание Государственного совета, где и объявил о своем непременном решении после войны даровать свободу крепостным крестьянам. Сказал, что это станет лучшим памятником жертвенной смерти царского сына и вечной, благодарной памятью о нем в народе. «Вот значит, как», — еле слышно пробормотал я, — «не забыл, значит, о своем обещании». А спустя пару дней ему внезапно стало хуже. Отец слег и с того часа больше не поднимался. «Так ты подозреваешь?» «Почти уверен», — решительно кивнул в ответ цесаревич, после чего страдальчески посмотрел мне в лицо и прошептал. «Костя, мне страшно, и есть от чего», — подумал я про себя, но вслух сказал совсем другое. «Не бойся, я уже здесь, вместе мы со всем справимся. У тебя есть мысли, кто бы это мог быть? Да кто угодно. Ладно, разберемся. Иногда мне кажется, что Господь ополчился на своих помазанников», — откинулся на спинку жесткого дивана Александр. Поначалу я не обратил внимания на его слова, но потом в моей голове как будто щелкнуло, и я внимательно посмотрел на брата. «Кто еще? Ах да, ты же ничего не знаешь, утром пришла телеграмма о безвременной кончине султана Абдул-Меджида. Он нам, как и всему христианскому миру, конечно, враг, но все же, твою ж, через 3 бушприта, мать», — выдал я замысловатую фразу, постепенно постигая, что именно произошло у нас всех на глазах. «Вот уж не думал, что тебя так тронет его кончина», — с интересом посмотрел на меня брат, кажется, впервые улыбнувшийся после нашей встречи. «Да плевал я на него и всю османскую династию, хотя парень он был, действительно, неплохой. Но вот то, что в ответ на предложение мира ему устроили апоплексический удар табакеркой. Ты думаешь, его убили? Нет, блин, кебабом подавился. Погоди-ка, а о каком предложении мира ты толкуешь?» «О том, Саша, которое было в письме, которое я передал отцу. Мы лично встречались с Абдул-Меджидом, и он сам сказал мне, что желает покончить с этой войной». «Стой, ты что, об этом ничего не знаешь?» «Нет, то есть я слышал о твоем таинственном послании, но отец не стал сообщать мне подробности. Так это было письмо султана, которое и стоило ему жизни, а может и не только ему. Объяснись, пожалуйста», — растерянно попросил цесаревич. «Господи боже, я думал, уж в нашей-то семье все знают, на что способны жители Туманного Альбиона. Нет, это решительно невозможно, это не может быть правдой, ведь в противном случае получается, мы, следующие». На мой взгляд, в данной ситуации было бы правильнее сказать, что следующий, я, то есть Костя, но слова брата неожиданно пришлись мне по сердцу, ведь они значили, что он не разделял нас даже в своем сознании. Это его «мы» прозвучало как зарок, как клятва на крови. «Черта с 2 у них получится», — яростно прошипел я. «Все зубы обломаю, в глотке застряну, но сожрать им нас с тобой не позволю. Ты веришь мне?» Цесаревич в ответ лишь несколько раз кивнул головой, после чего протянул мне руку и крепко стиснул мою ладонь. Кажется, он и впрямь изрядно напуган. Остаток дороги мы провели в молчании. до сих пор набившее оскомину выражение «англичанка гадит», было для нас не более чем расхожей фразой. Теперь же она наполнилась зловещим смыслом. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Действия противников внезапно вышли за пределы джентльменской схватки. Однако кто сказал, что в эту игру нельзя играть вдвоем? Берегитесь, господа, вы сами подали мне пример. Вскоре наша карета оказалась перед парадным подъездом Зимнего дворца и остановилась. После чего спрыгнувший с козел лакей опустил ступеньку и открыл нам дверь. «Костя, умоляю, при посторонних на этот счет ни слова», — прошептал мне брат, перед тем, как вылезти вон. Оказавшись внутри, мы быстро двинулись в сторону отцовского кабинета, не обращая внимания на то и дело кланявшихся нам слуг и придворных. Перед ним в узкой, по дворцовым меркам, конечно, прихожей толпилась масса народа. Дежурные лакеи, камер-юнкеры, два лейб-медика и еще кто-то, чьих лиц я не запомнил. Войдя внутрь, я сначала увидел до боли знакомую обстановку. Картины на стене, стол, кресло и камин, поверх которого высился бюст нашего дяди, Александра Благословенного. Настоявший, как всегда, слева от камина раскладной походной кровати лежало то, что осталось от императора Николая. Да, поначалу мне показалось, что я опоздал, и вся моя спешка ни к чему не привела, но вскоре выяснилось, что в этом некогда крепком теле еще теплится жизнь. «Костя!» — слабым голосом позвал он меня, не открывая глаз. «Ты здесь?» «Да, отец», — ответил я, опустившись перед ним на колени и взяв умирающего за руку. «Я приехал». «Ты все-таки успел», — прошептал он и немного приподнял веки, устремив на меня испытующий взгляд. «А где Сашка?» «Я рядом, папа», — тут же отозвался брат. «Остальные вон», — потребовал отец, и стоявший за нашими спинами лакей тут же испарился, плотно прикрыв за собой двери. «Мы одни, дети мои», — после недолгого молчания начал свою последнюю речь Николай. «Все свое царствование и самую жизнь я положил на то, чтобы служить России. Но теперь с горечью в сердце не могу не признать, что сдаю тебе, Александр, свой пост далеко не в полном порядке. Слишком много ошибок, тяжесть которых давит мне теперь на грудь». «Отец, молчи. У меня осталось не так много времени. Я все время был занят не тем. Все время думал, что впереди целая жизнь и все можно успеть. Нужно лишь хорошенько все подготовить. Не успел. Обещай мне, что не станешь откладывать главное». «Обещаю». «Хорошо. Все необходимые распоряжения о моих похоронах я уже отдал. Теперь позови Костю. Мне нужно сказать ему. Я здесь, отец. Обещай мне, что будешь опорой в царствовании своего брата. Клянусь. Держитесь вместе, и тогда вас никто не сможет сломить». «Да, папа», — отозвался цесаревич. «Я не хотел этой войны, но она все-таки началась. Теперь глупо об этом говорить, но я был обманут и прежде всего самим собой. Однако не только перед нами сильный, упорный и бесчестный противник, не верьте им». С каждым словом Николай все больше слабел, отчего речь его оказалась прерывистой и несвязной. Однако сознание императора оставалось ясным, и он продолжал: «Не спешите искать мира, ибо кто первый о нем заговорит, тот и проиграл. Да, мы понесли немалые потери, наша казна почти разорена, но мы не разбиты. И это главное. Не уступайте им ни в чем, добейтесь лучших условий из возможных. А когда наступит мир, выполните мое обещание. Отпустите народ мой». С трудом договорив, отец в изнеможении откинул голову на подушку и едва слышно попросил позвать священника. Через минуту в кабинет вошел отец Василий Баженов и начал читать слова отходной молитвы. Не знаю, дослушал ли он его до конца, но, когда протопресвитер закончил, государь был уже мертв. «Господи, помилуй», — перекрестился Александр. «Император умер», — глухо отозвался я и первым принес своему брату присягу. Выйдя, мы увидели перед собой весь двор, включая наших жен, детей и вдовствующую теперь императрицу, и я вдруг понял, что за все время ни разу не спросил брата ни о ней, ни о ее самочувствии. При виде нового царя все склонились. Умирая, император Николай был уверен, что войне скоро придет конец. Ему ведь никто не рассказал о внезапной кончине Абдул-Меджида. В этот момент, наверное, я один понимал, что, если наши враги решились на такое, значит, ничего еще кончено, и нас ждут новые испытания. Один поклонниками красоты Аграфены Федоровны в разное время были Боротынский и Пушкин. Глава 10. В тот вечер я впервые после своего попадания в полной мере ощутил, что значит раздвоение личности. До сих пор мы с ушедшим куда-то глубоко внутрь костей жили и действовали в унисон. Возможно, потому, что оба самозабвенно любили родину и флот, отдавая этим двум увлечениям все свои силы. Но сейчас мы, если так можно выразиться, едва не разругались. С одной стороны скорбящий по поводу кончины обожаемого отца сына и верноподданный, а с другой прагматичный, как и все оставленное мною время, попаданец. Для прежнего Константина Междуцарствие было поводом погрузиться в траур и отстраниться от всего кроме своего любимого морского дела. И уж, конечно, ни в коем случае не лезть на глаза к столь же печальному брату, пытаясь продвинуть на важные посты своих людей и тем самым усилить собственное влияние. А вот для меня было совершенно очевидно, что, если не подсуетиться сейчас, на этих самых важных местах примостят свои сиятельные зады другие люди. И полбеды, если это будут мои политические противники, но при этом люди дельные, да, так тоже бывает. В общем, я решил не тянуть кота за хвост и все остальные места, а сразу же приступил к делу. Когда состоится заседание Государственного совета, поинтересовался я сидящего с потерянным видом брата. Что? Ах, да, полагаю, завтра. А что, нам нужно подготовиться? Да, конечно, но неужели этим нужно заниматься именно сейчас? А когда, если помнишь, все еще продолжается война и наш с тобой отец пал одной из ее жертв? Говори прямо, что ты хочешь. В первую очередь нам нужно определиться с целями, которые мы желаем достичь. Причем как стратегических, так и сиюминутных. Ты же сам сказал, что продолжается война. Как в таких условиях можно толковать о долгосрочных планах? Отлично. Значит, первым пунктом будет достижение мира. Как думаешь, много ли у него сторонников среди министров, высших чиновников, сенаторов и тому подобной публики, которую для краткости предлагаю именовать политической элитой? Экое занятное выражение – политическая элита. Впрочем, оно довольно точное. Что же касается их настроений, я, право, даже не знаю, что тебе ответить. Отсюда следует второй пункт – выяснить их позицию. Для чего предлагаю перед началом заседания устроить небольшое совещание, на которое пригласить начнем, пожалуй, с военных и дипломатов. А ты сам что думаешь по поводу настроений? Откуда же мне знать это, Саша? Я ведь давно покинул Петербург и... 5 месяцев назад, перебил меня брат-император, не дав закончить фразу. Что, я говорю, не прошло и 5 месяцев после твоего отъезда. Да, а мне иногда кажется, что миновали годы. Не кокетничай. Я задал тебе вопрос. Ну, хорошо, ваше величество, я отвечу. Итак, мое глубочайшее убеждение состоит в том, что эта война ни в коей мере не отвечает интересам России, а посему ее следует закончить как можно скорее. Также я считаю, что это мнение разделяют все сколько-нибудь разумные люди в нашей стране. Однако пути к достижению этой цели могут быть разные. Скажем, наш дорогой канцлер почти наверняка готов согласиться на любые условия союзников. Ну, кроме, быть может, территориальных потерь и урона чести России, да и то не потому, что считает их неприемлемыми, а от того, что ты будешь против, а ссориться с вашим императорским. Костя, ты сегодня решительно не сносен. Оставь это титулование немедля, или я обижусь. Ах, Саша, Саша, но ведь ты, как ни крути, и есть императорское величество, а я всего лишь самый верный из твоих подданных. Если тебе нужны мои советы, изволь, я готов, если нет, то и говорить ни о чем. Ну, конечно, нужны, тогда продолжим. Так вот, Ниссильради и, пожалуй, Клинмихель будут за мир и за уступки. В особенности, если за них выскажется Венский двор. Это один полюс силы. Киселев, Орлов и, наверное, еще некоторое количество персон выскажутся за мир, но с позиции силы. Это еще один центр притяжения нашей столичной бюрократии. Стало быть, сторонников войны, по-твоему, нет вовсе? Отчего же, всегда найдется некоторое количество оригиналов, готовых выступить за драку, в особенности, если им самим не придется в ней участвовать. Скажем, граф Блудов. Хм, впервые за вечер улыбнулся Александр, видимо, представивший себе воинственное лицо престарелого графа Дмитрия Николаевича. А к какой партии принадлежишь ты? Ни к какой, Саша. То есть, иными словами, я за мир, но совершенно не верю, что Лондон и Париж готовы на него согласиться. Поэтому нам следует обратиться к мудрости древних, Севиспацим, Парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне, задумчиво проговорил Александр. Что ты имеешь в виду? Я полагаю, что наши противники не собираются успокаиваться и предпримут, по меньшей мере, еще одно наступление. Рад был бы ошибиться, но если мы не сможем его отразить, нам придется туго. Но ведь до сих пор тебе сопутствовала удача. Вот именно, удача. Военная фортуна переменчива, а наши противники умеют извлекать уроки из допущенных ошибок. Если они не наделают новых, обстоятельства могут сложиться не в нашу пользу, и тогда, чтобы этого избежать, нам понадобится полное напряжение всех сил и средств, какие только имеются в империи. На какое место ты претендуешь? Ты же знаешь, мне довольно и того, что я имею. Но если к нам снова пожалуют вражеские эскадры, хочешь быть главнокомандующим, и не только. На время войны мне нужны полномочия наместника. Только так я смогу организовать полноценную активную оборону. Хорошо, это можно устроить. Но где будет это вторжение? Вариантов не так много на самом деле. Но, как мне кажется, если союзники предпримут что-то на юге, то только как отвлекающий удар. Основные же события развернутся, как и в начале войны, именно здесь, на Балтике. Неприятель появится, как только сойдет лед, а значит, готовиться нужно начинать прямо сейчас. Ты уверен, что на Черном море ничего не случится? Нет, конечно. Но даже если и попробуют собрать там силы для нового десанта, Корнилов справится. Конечно, если ему никто не будет мешать. Что ты имеешь в виду? Что он справился бы и без меня, если бы не Меншиков. Кстати, я слышал, он сейчас в Петербурге, отчего же ему не быть в столице, если он член Государственного совета? Ах да, все время забываю, что это учреждение на самом деле является богадельней для заслуженных господ, которым ничего нельзя доверить и ни за что выгнать. Впрочем, если у тебя нет намерения доверить ему какой-либо важный пост, пусть его. Поговорим об этом после. Что же касается твоей просьбы о статусе, то ты ведь и так наместник в Финляндии. Расширю твои полномочия и на Асбзейский край, и дело с концом. Но только на время войны. Не желаю утонуть в этом болоте. Также, полагаю, ты желаешь сохранить за собой морское министерство? Совершенно справедливо. Не вижу препятствий. Хотя, говоря по чести, совершенно не представляю, как ты все успеваешь. За это можешь быть спокоен. На флот я время всегда найду. Хорошо, коли так, устало потянулся император, после чего внезапно поинтересовался, что ты скажешь по поводу министров. Саша, моя бы воля, я их всех разогнал, прямо сегодня, и начал бы с Ниссельради, Клин Михеля и Долгорукова. Почему ты так не любишь Карла Ивановича? Да при чем тут любовь, он не на своем месте, только и всего. Положим, что так, а что ты имеешь против Долгорукова? Ну как тебе сказать, мы начали войну, а армия оказалась к ней полностью не готова. Наши пушки и ружья решительно нехороши, уставы устарели, генералы тоже никуда не годятся. Как ты думаешь, в этом есть вина главы военного ведомства? А ты взял бы на себя руководство военным министерством? Прости, Саша, но мне не разорваться. Я не всегда знаю, что тут в моем департаменте творится. Судя по получаемым мною отчетам, господа адмиралы так надеялись на мою встречу с каким-нибудь вражеским ядром, что совершенно потеряли всякое чувство реальности. Так что готовься, скоро до тебя долетит их вой, а потом начнется настоящее паломничество заступничков. О, об этом не беспокойся, на флоте у тебя полный цартибланче. Я распоряжусь не принимать никаких жалоб. Отлично. Знаешь, Костя, внимательно посмотрел на меня император, а ты ведь очень переменился за это время. Неужели постарел? Попробовал пошутить я. Скорее возмужал, качнул головой, не принимая моей шутки, брат. Я и прежде слышал, что на войне быстро взрослеют. Теперь вот убедился на собственной шкуре. Ладно, поздно уже, прервал наш разговор Александр, устало потерев пальцами виски. Голова раскалывается. И тебе, и мне надо отдохнуть. Ступай домой, повидайся, наконец, со своими. Завтра нам предстоит трудный день. Мраморный дворец встретил меня мрачной тишиной. Александра Иосифовна, дети и большая часть прислуги уже спали, так что меня встретил, если можно так выразиться в данном случае, только задремавший на диване в большой гостиной Головнин. Впрочем, спал он чутко и, услышав мои шаги, тут же вскочил. «Здрав буди, Александр Свет Васильевич», усмехнулся я, глядя на его немного помятую физиономию. «Прости, со всеми этими заботами не было прежде времени встретиться с тобой и потолковать, что вы, ваше императорское высочество, я понимаю, да не тянись ты так, чай не чужие люди, тем более что претензий к тебе никаких нет, отчеты твои по министерским делам я читал, за работу хвалю, а обо всем прочем поговорим завтра, если, конечно, нет ничего сверхординарного, нет, что вы, Вот и отлично. В таком случае, спокойной ночи. Покойной ночи, Константин Николаевич. По появившейся за время боевых действий привычке встал я рано, можно сказать, с первыми петухами. Быстро приведя себя в порядок, я засел за оставленные секретарем бумаги, при беглом просмотре коих еще раз убедился в необходимости скорейшего посещения министерства. Придя к такому выводу, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд, а когда поднял голову, увидел пятилетнего мальчугана в одной рубашке, внимательно наблюдавшего за мной из-за портьеры. Зрелище это было настолько неожиданным, что я поначалу даже не понял, что это, и лишь потом сообразил, что... «Николка», — поманил я его пальцем, — «иди сюда, разбойник». Сын тут же бросился ко мне и охотно забрался на колени. «Ты сбежал от нянек?» «Ага», — обрадованно отозвался тот, после чего тут же поинтересовался. «А что ты мне плевес?» «В каком смысле?» — смешался я, не вполне понимая, что он хочет. «Подолок», — охотно пояснил малыш, — «что-нибудь вкусное и иглать, массу всего. Правда, сейчас это в чемоданах, но, когда их разберут, ты получишь свой сюрприз». «Правда?» — доверчиво посмотрел на меня маленький человечек. «Конечно», — не моргнув глазом соврал я, прикидывая, что ему можно подарить. Глядя на него, меня охватили странные эмоции. Костя, очевидно, очень любил своих детей, и эти чувства в полном объеме передались мне. Я же знал трагическую судьбу этого малыша и не понимал, как это могло случиться. Один. Некоторое время мы с сыном дурачились и болтали. Я делал ему козу, а он звонко смеялся, отбиваясь от меня своими крепкими ручонками. В ходе этого выяснилось, что гувернантка мисс Бетси злая, а няня Аня добрая. Каша, которую ему дают по утрам, ужасно невкусная, а мама в последнее время грустная и не играет с ним и Оленькой. За этим занятием нас слуги и застали. При виде своих нянек Николка попытался скрыться, но не преуспел и был отправлен под конвоем умываться. «Ты еще пледишь?» «Конечно, малыш. Как он себя ведет?» — спросил я у 40-летней женщины, которую звали Анной. «Шалит иногда, Константин Николаевич, а так чистый ангелочек», — улыбнулась она в ответ. «Александра Иосифовна уже встала?» «Что вы?» — удивился появившийся вслед за ними камердинер. «Их высочество никогда так рано не просыпаются». «Ладно», — решился я, — «встретимся за обедом, а сейчас завтракайте в министерство. Под адмиралтейским шпицем меня сегодня явно не ждали, очевидно, считая, что у меня много дел с похоронами папы, и в принципе были правы. Но я здраво рассудил, что для осуществления траурных мероприятий имеется целое министерство двора во главе с графом Адлергбергом, и мое участие в этом деле совершенно не обязательно, чего никак нельзя сказать о флоте. И если глав департаментов сейчас на месте нет, значит, отчет мне дадут столоначальники или даже лица рангом поменьше». Вскоре выяснилось, что если Головнин и погрешил в своих отчетах против истины, то только в сторону уменьшения количества бардака. Если коротко, строительство паровых кораблей в мое отсутствие велось ни шатко, ни валко. Зато усердно ремонтировались парусные линкоры и фрегаты. Во всяком случае, количество списанных на это материалов поражало воображение. Зато заводы, изготовлявшие паровые машины, как и курировавшие их работу Путилов, оказались в долгах. «Вот значит как», — с трудом сдерживаясь, процедил я. «Ладно, государь дал мне карт-бланш, грех этим не воспользоваться. Уведомите главу кораблестроительного департамента генерала Гринвальда, что я намерен завтра посетить верфи. И если его на месте не окажется, пусть не обижается. Затем займемся артиллерией. Ну а пока мне пора в Государственный совет». Этот исключительно совещательный орган имел давнюю историю. Учрежден Петром и как тайный совет для обсуждения внешнеполитических вопросов. Петр III переименовал его в Императорский совет, но после восшествия на престол Екатерины II его распустили. В ходе реформ Спиранского уже при Александре и в 1810 году он был возрожден, его полномочия расширили. На этот раз задумывался совет как составная часть будущего парламента, наподобие палаты лордов в Великобритании, но затея не удалась, и все свелось к собранию нескольких десятков уважаемых, отставленных от иных дел вельмож, которым монарх мог всецело доверять при обсуждении государственных законопроектов. Впрочем, зачастую императоры могли прислушиваться в своих решениях не к мнению большинства, а присоединяться к позиции пусть даже одного из советников. Располагался госсовет на первом этаже Большого Эрмитажа. Пройдя по советской лестнице, названной так в его честь, в залу, мы с братом лицом к лицу встретились с полусотней сановников, облаченных в роскошные, шитые золотом мундиры, сплошь увешанные регалиями и наградами. Мой незабвенный родитель любил Россию и всю жизнь постоянно думал об одной только ее пользе. Прочувствованно начал свою первую речь в Совете в качестве императора Александр. В постоянных и ежедневных трудах его со мною он говорил мне: «Хочу взять себе все неприятное и все тяжкое, только бы передать тебе Россию устроенную, счастливую и спокойную». Провидение судило иначе, и покойный государь, в последние часы своей жизни, сказал мне: «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот». Главой Государственного совета в эту пору числился генерал от кавалерии светлейший князь Александр Иванович Чернышов. Когда-то давно это был блистательный генерал и дипломат, разведчик, неоднократно добывавший секретные документы Наполеона и знаменитый в 1812 году партизан. Увы, с той поры он успел не только постареть, но и почти оглох, едва не потеряв к тому же и голос. По сути, перед нами была лишь бледная тень былого человека, способного как на великие, так и на низкие дела два. Под стать ему были и многие другие члены этого важнейшего в Российской империи государственного органа. Старики, помнившие не только нашествие двунадесяти язык, но и времена Очакова и покорения Крыма. Вышедшие в тираж государственные деятели прежней эпохи, генералы, забывшие, а то и никогда не знавшие запах пороха, и такие, как Меншиков. Взгляды, то и дело бросаемые на меня советниками, были полны сдержанной неприязни и скрытой враждебности. Да, заниматься большой политикой в России образца 1855 года для меня будет непросто. Предстоит тяжелая борьба. Ну да мне не привыкать, уступать не намерен. Господа, я принимаю вызов. Один в 1874 году Николай Константинович оказался замешан в истории с пропажей трех бриллиантов из оклада фамильной иконы. Есть версия, что молодого и перспективного члена правящего дома подставили, чтобы ослабить позиции его отца. 2. Александр Иванович Чернышов на следствии по делу декабристов настоял на осуждении своего дальнего родственника Захара Чернышова, рассчитывая завладеть его имением. Глава 11. Надо отметить, что далеко не все почтенные старцы смотрели на меня осуждающе. Все же немалое количество их сделали свои карьеры не в дворцовых передних, а на полях самых настоящих сражений. Это они почти полвека назад встали грудью на защиту Отечества и дошли от Бородинского поля до Парижа. Не щадя ни своих, ни чужих жизней, били шведов и турок, усмиряли поляков и венгров. Для них я, возможно, и мальчишка, но все же наследник их воинской славы. А что до либеральных воззрений, так ведь они и в молодости практически поголовно были якобинцами или масонами. Между тем, государь почти закончил свою речь. По большому счету смысл ее сводился к простой как лопата формуле: если мы побеждаем, стало быть, на нашей стороне сам Всевышний, а если с нами Бог, то кто же против? Последние слова были встречены, что называется, громкими и продолжительными аплодисментами, переходящими в бурную овацию, что, в общем, вполне понятно. Если мы побеждаем, значит, в государстве все хорошо, молодой император милостив, и почти наверняка скоро последуют награждения. В первую очередь, конечно, старым и заслуженным деятелям, на которых, собственно, и держится государство. Кому орден, кому алмазные знаки к уже имеющимся, кому драгоценную табакерку или портрет с бриллиантами. Но все же под конец Александр смог всех нас удивить. И в первую очередь, как ни странно, меня. Ради сохранения спокойствия и всеобщего благоденствия сочли мы за благо объявить, что в случае нашей кончины или болезни регентом при несовершеннолетнем цесаревиче Николае I будет возлюбленный брат наш, великий князь Константин. 2. Этого от Сашки явно никто не ожидал, а потому в зале на какое-то мгновение воцарилось гробовое молчание. Он же, явно довольный собой, закончил, внимательно оглядывая ряды почтенных старцев, как будто ища среди них оппозицию. Где там? Все, разумеется, выразили всеобщие одобримцы и расплылись в верноподданнических улыбках. «Что ты творишь?» — едва слышно прошептал я брату. «Так надо!» — столь же тихо ответил он мне. «Боже, кажется, мой бедный Сашка и впрямь решил, что стал мишенью для наших врагов, даже не подозревая, что именно он их вполне устраивает. И если они и осмелятся на решительные действия, целью их буду я». Впрочем, если подумать, ничего из ряда вон исходящего не случилось. После смерти отца мы с Александром самые старшие в роду. Низзи погиб, Мишка еще совсем мальчишка, так что без меня, если бы случилось непоправимое, в опекунском совете не обошлись. Другое дело, что там еще должны оказаться две императрицы, Александра Федоровна и Мария Александровна, а также канцлер и кто-нибудь из генералитета, и все решения принимались бы ими. А теперь, Шалиш, регент назначен, и в самом скором времени ему предстоит выдержать свой первый бой. На заседании комитета министров, случившемся сразу же после Государственного совета, «Ваше Величество», скорбным голосом начал Ниссираде, «позвольте еще раз выразить глубочайшие соболезнования по поводу кончины вашего незабвенного родителя и величайшего из императоров».